Глава 13. Слава. На вакации, перед поступлением в Александровское училище, Алексей Александров, живший все лето в Химках, поехал погостить на неделю к старшей своей сестре Соне, поселившейся для деревенского отдыха в подмосковном большом селе Краскове, в котором сладкогласные мужики зимою промышляли воровством, а в теплые месяцы сдавали москвичам свои избы, порою о двух и даже о трех этажах. Сонин дом Александров знал еще с прошлого года, и потому, спрыгнув на ходу с вагонной площадки, быстро и уверенно дошел до него. Но у окна он с некоторым изумлением остановился. Соня играла на пианино, и он сразу узнал столь любимую им вторую рапсодию Листа. В этом не было, конечно, ничего необыкновенного. Поразил Александрова незнакомый и, по правде сказать, диковинный Сонин гость. Он был длинен, худ и с таким несчетным количеством веснушек на лице, что издали гость казался крашенным в темно-желтую краску или страдающим желтухою. Одет он был фантастически, в долгую до земли, и преувеличенно широкую размахайку цвета летучей мыши. Высоко и буйно задирая вверх клокастую голову, он носился взад и вперед по комнате. Левая рука его держала угол размахайки и заставляла ее развиваться в воздухе, как театральный плащ демона. А в правой руке у незнакомца был столовый нож, которым он неистово дирижировал в такт Сониной музыке. Эта картина была так странна и сверхъестественна, что Александров точно припаялся к оконному стеклу и не мог сдвинуться с места. А тут Соня добралась до этого дьявольского цыганского престо-престиссимо, от которого ноги молодых людей начинают сами собой плясать, ноги стариков выделывают поневоле, хоть и с трудом, хоть и совсем не похоже, лихие па старинных огненных танцев и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицым человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой мышастый разлетай, издал дикий вопль и вдруг с такой неожиданной силой и ловкостью запустил ножом в стену, что острие вонзилось в нее и закачалось. Послышался испуганный крик Сони. Александров почувствовал, что теперь ему, как мужчине, необходимо принять участие в этом странном происшествии. Он затряс ручку дверного звонка. Соня отворила дверь, и испуг ее прошел. Она уже смеялась. «Здравствуй, здравствуй, милый Алешенька», — говорила она, целуясь с братом. «Иди скорее к нам в столовую. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Позвольте вам представить, Диодор Иванович, моего брата. Он только что окончил кадетский корпус и через месяц станет юнкером Александровского военного училища. А это, Алеша, наш знаменитый русский поэт Диодор Иванович Миртов. Его прелестные стихи часто появляются во всех прогрессивных журналах и газетах. Такое наслаждение читать их». Желтолицый поэт картавил, хотя и не без приятности. «Миртов», — говорил он, пожимая руку Алёше, — «Диодор Миртов. Очень рад, весьма рад. Чрезвычайно люблю общество военных людей, а в особенности молодых». Соня вспомнила недавнюю трагикомическую сцену. «Ах, как Диодор Иванович меня сейчас напугал!» — сказала она добродушно и весело. Александров осторожно промолчал о том, что он видел сквозь окно. Немного конфузясь, Миртов стал выдергивать из шелевки крепко завязший в ней нож и бурчал, точно извиняясь. «Чертовская эта музыка венгерская электризирует нервного человека. Слышу эту вторую рапсодию Листа, и во мне закипает кровь моих древних предков, каких-нибудь скифов или казаков. Уж вы меня простите, дорогая Софья Николаевна, стихийная у меня натуга и дурацкая». Александров внимательно рассматривал лицо знаменитого поэта, похожее на кукушечье яйцо, и тесной раскраской и формой. Поэт понравился юноше, Из него сквозь давно наигранную позу лучилась какая-то добрая простота. А театральный жест со столовым ножом Александров нашел восхитительным. Так могут делать только люди с яркими страстями, не боящиеся того, что о них скажут и подумают обыкновенные людишки. В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность были его героической утехой. Недаром он тогда проходил через волшебное обаяние Дюма отца. Зато стихов Миртова, которых он с неизменной любезностью прочитал много, Александров совсем не понял и добросовестно отнес это к своей малой поэтической восприимчивости. Соня, всегда немножко бестактная, не упустила случая сделать неловкость. В то время, когда Миртов, передыхая между двумя стихотворениями, пил пиво, Соня вдруг сказала: «А вы знаете, Диодор Иванович, наш Алеша ведь тоже немножко поэт. Примиленькие стишки пишет. Я хоть и сестра, но с удовольствием их читаю. Попросите-ка его что-нибудь продекламировать вслух». Александров от стыда и от злости на сестру стал сразу мучительно пунцовым, думая про себя: «О, бог мой, да и какой степени эти женщины умеют быть бестактными». Миртов каким-то придавленным голосом с искривленной улыбкой сказал: «А что же, молодой воин, прочитайте, прочитайте, мы, старики, всем сердцем радуемся каждому юному пришельцу. Почитайте, пожалуйста». Александров чутким ухом услышал и понял, что никакие стихи, кроме собственных, Миртова совсем не интересуют, а тем более детские, наивные, жалкие и неумелые. Он изо всех сил набросился на сестру: «Как тебе несовестно, Соня? И какие же это стихи? Ни смысла, ни музыки. Обыкновенные вирши бездельника-мальчишки. Розы, грозы, ушел, пришел, время, бремя, любовь, кровь, камень, пламень. А дальше и нет ничего. Вы уж, пожалуйста, Диодор Иванович, не слушайтесь ее. Она в стихах понимает, как свинья в апельсинах. Да и я тоже. Нет, прочитайте нам еще что-нибудь ваше». Таким образом и подружились 50-летний, уже заметно тронутую сединою, известный поэт Миртов с беззаботным мальчуганом Александровым. Миртов был соседом Сони, тоже снимал дачку в Краскове. Всю неделю, пока Александров гостил у сестры, они почти не расставались. Ходили вместе в лесок за грибами, земляникой и брусникой, и два раза в день купались в холодной и быстрой речонке. У Миртова был огромный трехлетний пес сенбернарской чистой породы по кличке Друг. Собака была у писателя, как говорится, не в руках. Слишком тяжел, стар и неуклюж был матерый писатель, чтобы целый день заниматься собакой. Мыть ее, чесать, купать, вовремя кормить, развлекать и дрессировать, и следить за ее здоровьем. Зато Друг охотно пошел к Александрову, как веселый сверстник и компаньон по проказам. Началась их приязнь так: Друг по какому-то давнишнему капризу ни за что не хотел лазить в речную воду. А теми обливаниями на суше, какими его угощал хозяин, он всегда оставался недоволен. Фыркал, рычал, вырывался из рук, убегал домой и даже при всей своей ангельской кротости иногда угрожал укусом. Александров справился с ним одним разом. Уж не такая большая тяжесть для 17-летнего юноши трипуда. Он взял Друга обеими руками под живот, поднял и вместе с Другом вошел в воду по грудь. Сенбернар точно этого только и дожидался. Почувствовав и уверившись, что жидкая вода отлично держит его косматое тело, он очень быстро освоился с плаванием и полюбил его. Вскоре он и Алексей стали задавать в речке настоящие морские бои и правильные гонки. С этого почина собака доверчиво и с удовольствием влегла в тренировку. Увлеченный этим милым занятием и охотной понятливостью ученика, Александров вместо недели пробыл в Краскове 2,5. Миртов благодарно полюбил эти купания и прогулки втроем. Он был очень одинокий человек. В доме у него никого не было, кроме собаки и старой-престарой кухарки, которая ничего не слышала, не понимала и не умела, кроме как бегать за пивом. Иногда он говорил Александрову: «Знаете что, Алеша, поэзия есть вещь нелегкая. Тут нужен воистину Божий дар и вдохновение свыше. Миллионы было поэтов и даже очень известных, а по проверке временем осталось их на всем белом свете не более 20, конечно, не считая меня. А вы попробуйте-ка когда-нибудь сочинить прозу. У вас глаз меткий, ноздри, как у песика, наблюдательность большая и, кроме того, самое простое и самое ценное достоинство — вы любите жизнь. Напишите когда-нибудь свеженький рассказ и принесите мне на Плещиху, где я всегда зимую. Я вам первую ступеньку с удовольствием подставлю, а там что Богу будет угодно. После маленького рассказика «С воробьиный нос» напишите повестушку, а там, глядь, и романище о 8 частях, как пишет современный король и бог русскоизящной литературы Лев Толстой. Да, кстати, рекомендую вам этого всемогущего льва читать пореже, а то потеряете и собственную индивидуальность, и вкус к своей работе. Это только в древние библейские времена смертный Иаков осмелился бороться с Богом и отделался сравнительно дешево, сломанной ногой. Теперь чудес не бывает. А когда пришел Александрову срок уезжать из Краскова, то Миртов с Сенбернаром проводили его на полустанок, и вслед уходящему поезду Миртов кричал, размахивая платком: «Смотрите! Не забывайте меня, друга, и приезжайте! Адрес Плющиха, дом Грызнова! Я живу в веку, на голубятне, ближе к Богу!» В Москве, уже ставший юнкером, Александров нередко встречался с Диодором Ивановичем. То раза три у него на квартире, то у сестры Сони в гостинице Фальцфейна, то на улицах, где чаще всего встречаются москвичи. И всегда на прощание не забывал Миртов дружески сказать: «А что же гаскадец-то? Жду, жду! Не медлите, дорогой Алеша! Время течет! Течет!» Вот именно об этом желтолицом и так мило сумбурном поэте думал Александров, когда так торжественно обещал Оленьке Синельниковой на свадьбе ее сестры написать замечательное сочинение, которое будет напечатано и печатно посвящено ей, новой царице его истрадавшейся души. Обещание было принято, и как мистической печатью было припечатано быстрым, сухим и горячим поцелуем. Теперь оставалось только написать рассказ, а там уж Миртов непременно сунет его в журнал какой-нибудь. И с этого времени, даже можно сказать, со следующего дня, Александров яростно предался самому тяжелому, самому взыскательному из творчеств — творчеству слова. Конечно, напрасным оказался мудрый совет Диодора Ивановича: писать о том, что ты лично видел, слышал, осязал, обонял, чувствовал и наблюдал, нанизывая эти впечатления на любую, хотя бы скудную нить происшествия. Нет, он отрицал тонкие и изысканные подробности, которые придавали бы рассказу естественность движения. Он не умел придать своим персонажам различные оттенки в голосах, привычках, склонностях и недостатках. Черное у него было густо черным, как самая черная ночь. Белое — бело, как крылья архангела или как цветок лилии. Красное — красно, как огонь. Оттенков или переливов он знать не хотел и нужды в них не чувствовал. Ревность для него была, по давнишнему Шекспиру, чудовищем с зелеными глазами. Любовь — упоительной и пламенной. Верность — так непременно до гробовой доски. На таких-то пружинах и подпорках он и соорудил свою сюиту. Он не знал значения этого иностранного слова. Сюиту — последний дебют. В ней говорилось о тех вещах и чувствах, которых 18-летний юноша никогда не видел и не знал. театральный мир и трагическая любовь к самоубийствам. Скелет рассказа был такой. Утром, в дневной полутьме, на сцене большого провинциального театра идет репетиция. Аним Падистов, антрепренер, он же директор и режиссер, предлагает второй актрисе, Струниной, пройти роль Вари. «Но ведь это моя коронная роль!» С ужасом восклицает первая актриса Торова-Монская, любовница Аним Падистова. «Ах, не волнуйтесь, дорогуля!» — говорит директор. «Труппа у нас совсем небольшая. Надо иногда, во внезапных случаях, заменять один другого». «Ты ее любишь? Ты ее любишь?» — горячо шепчет ему на ухо актриса Торова-Монская. «Оставь, милая! Ты знаешь, что во всем мире я люблю тебя одну». Дальше действие рассказа переносится за кулисы, в уборную. Решено, что Варю будет играть Струнина. Публика любит новые впечатления. Торова-Монская может отдохнуть немножко. Но Монская сказала гордо: «Я здесь, и я останусь. Струнина может играть завтра или когда ей будет угодно, но я играю нынче в последний раз. Слышите ли вы, хам Аним Падийский? Сегодня я играю в самый последний раз». И с этими словами вышла на сцену. О боже! Как приняла ее публика, увидев ее бледное, страдальческое лицо и огромные серые глаза. С каждым актом игра ее производила все более грандиозное впечатление на публику, переполнявшую театр. И вот подошла последняя сцена. Сцена, в которой Варя отравляется. Артистка подошла к рампе и потрясающим голосом сказала: «Если любовь, то великое счастье, если обман, то смерть». И с этими словами поднесла к губам пузырек и вдруг упала в страшных конвульсиях. «Доктора! Доктора! О, какой ужас!» — закричала публика. «Скорее доктора!» Но доктор уже был не нужен. Великая актриса умерла. С блаженным чувством оконченного большого труда сделал юнкер красивую подпись «Алихан Андров» и украсил ее замысловатым росчерком. 100 раз перечитал Александров свое произведение и, по крайней мере, 10 раз переписал его самым лучшим своим почерком. Нет сомнений, сюита была очень хороша. Она трогала, умиляла и восхищала автора. Но было в его восторгах какое-то непонятное и невидимое пятно, какая-то постыдная неловкость очень давнего происхождения, какая-то неуловимая болячка, которую Александров не мог определить. Тем не менее, в одно из ближайших воскресений он пошел на Плещиху и с колотящимся сердцем взобрался на голубятню, на чердачный этаж старого деревянного московского дома. Надевший на нос большие очки, скрепленные на сломанной пережабинке куском сургуча, Миртов охотно и внимательно прочитал произведение своего молодого приятеля. Читал он вслух и по старой привычке немного нараспев, что придавало сюите важный, глубокий и красиво-печальный характер. Юнкер и громадный Синбернар слушали его чтение с нескрываемым умилением. Друг даже вздыхал. Наконец Диодор Иванович кончил, положил очки и рукопись на письменный стол и с затуманенными глазами сказал: «Прекрасно, мой дорогой! Я вам говорю, прекрасно! Зойлы найдут, может быть, какие-нибудь недосмотры, погрешности или еще что-нибудь. Но на то они и зойлы. А ведь красивую девушку 18 лет и не могут испортить ни родинка, ни рябинка, ни царапинка. Анисья Харитоновна!» — закричал он. «Принесите-ка нам бутылку пива! Вспрыснуть новорожденного!» «Ну, мой добрый и славный друг, поздравляю вас с посвящением в рыцари пера! Пишите много, хорошо и на пользу, на радость человечеству!» Они чокнулись пивом и расцеловались. Немного погодя и уже собираясь уходить, Александров спросил, можно ли ему будет написать впереди сюиты маленький эпиграф, Не сочтут ли это за ломание? О, совсем нет, эпиграф — прелестная вещь. Что же вы хотите написать? Да всего две строчки из Гейне. Хороший поэт, чудесный. Какие же? Александров прочитал дрожащим от волнения голосом. «Я раненый насмерть играл, гладиатора бой представляя». «Прекрасно! Великолепно! Веская цитата!» — одобрил Миртов. Тут юнкер, осмелев, решился спросить и насчет посвящения. «А что же? Катайте! Ей! Конечно, ей!» Юноша покраснел от головы до пяток. «Да, одной моей хорошей знакомой. В память уважения, дружбы и... Но следующий мой рассказ непременно будет посвящен вам, дорогой Диодор Иванович. Вам, мой добрый и высоко талантливый учитель». Миртов засмеялся, показав беззубый рот. Потом обнял юнкера и повел его к двери. «Не забывайте меня, заходите всегда, когда свободны. А я на этих днях постараюсь устроить вашу рукопись в московский лучей, в вечерние досуги и русский цветник. Хотя он чуточку слишком консервативен. Или еще в какое-нибудь издание. А о результате я вас уведомлю открыткой. Ну, прощайте. Вперед, без страха и сомнения!» Но страх и сомнения терзали бедного Александрова немилосердно. Время растягивалось подобно резине. Дни ожидания тянулись как месяцы, недели как годы. Никому он не сказал о своей первой дерзновенной литературной попытке, даже вернейшему другу Винсану. Бродил, как безумный, по залам и коридорам, ужасаясь длительности времени. И вот, наконец, открытое письмо от Диодора Ивановича. Пришло оно во вторник. Взяли вечерние досуги. В это воскресенье самое большее в следующее появится в газетных киосках. Увы, я заболел инфлюенцией, не встаю с постели. Отыщите сами, ваш Д. Миртов. В первое воскресенье Александров обегал десятка два киосков, спрашивая последние номера вечерних досугов, надеясь на чудо и не доверяя собственным глазам. К его огорчению, все досуги были одинаковы, и ни в одном из них не было его замечательной сюиты «Последний дебют». В следующее воскресенье он не имел возможности предпринять снова свои лихорадочные поиски, потому что в наказание за единицу по фортификации был лишен этим проклятым дроздом отпуска. Что делать? Пришлось открыть свою непроницаемую тайну милому товарищу Винсану. И тот с обычной любезной готовностью взялся найти и купить очередной номер досугов. Весь день терзался Александров нестерпимой мукой праздного ожидания. Около 20:00 стали приходить из отпуска юнкера, поднимаясь снизу по широкой лестнице. Перекинувшись телом через мраморные перила, Александров еще издали узнал Винсана и затрепетал от холодной дрожи восторга, когда прочитал в его широкой сияющей улыбке знамение победы. Держать в руках свое первое признанное сочинение, вышедшее на прекрасной глинцевитой бумаге, видеть свои слова напечатанными черным, вечным, несмываемым шрифтом, ощущать могучий запах типографской краски. Что может сравниться с этим удивительным впечатлением, кроме, конечно, в слабой степени, тех неописуемых блаженных чувств, которые испытывает после страшных болей впервые родившая молодая мать, когда со слабою прелестной улыбкой показывают мужу и их младенца-первенца. Во всяком случае, наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения. Он стал перепрыгивать без разбега через одну за другой кровати, стоявшие ровным, стройным рядом, туда и обратно еще один раз. Только тогда он уселся на своей койке и принялся за чтение с бьющимся сердцем. Он прочитал сюиту два раза. Сначала с летучей беглостью, потом более внимательно. И так произведение было восхитительно. Он дал его прочитать Винсану, а сам глядел через его плечо, поминутно отнимая у него листки, чтобы прочитать вслух наиболее сильные места. Потом завладел вечерними досугами весь первый курс 4-й роты. Потом пришли сверстники-фараоны других рот. Потом заинтересовались и господа обер-офицеры всех рот. Слава юнкера, ставшего писателем, молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища. Спрос на номер вечерних досугов был колоссальный. К Александрову шла со своим шумом настоящая слава, которая отозвалась усталостью и головной болью. Ночь он провел тяжело и нудно. Сначала долго не мог заснуть, потом ежеминутно просыпался. На тусклом зимнем рассвете встал очень рано с тяжестью во всем теле и с неприятным вкусом во рту.